Глава 5. Он учил нас играть в шахматы и шашки. Он сам одно время в Лондоне сильно увлекался шахматами. Разыгрывать шарады, ставить пьесы. Одну написал специально для нас, «Царь Пузан». Строить из песка крепости и запруды, решать шахматные задачи. Он поощрял игры. Кто выше прыгнет, кто дальше пройдет по забору или по рельсу, кто лучше спрячет мяч или спрячется сам. Играл с нами в городки, скакал на одной ноге до калитки обратно. Он превратил для нас в любимую игру уборку письменного стола. Какая-то была радость выковыривать кнопки особой раздвоенной лопаточкой, постилать на стол новую зеленую бумагу и ровненько закалывать ее кнопками. Протирать ящики особой тряпкой, которую он хранил в потайном месте, и потом по его поручению мчаться к ручью, стирать ее серым, тоже извлеченным из особого тайника, мылом. Осушить эту тряпку на сосновом суку и проверять, высохло ли, а трогать, вопреки запрету, маленькую мохнатую тряпочку, всю в синих чернильных пятнах, которой он протирал перо. Она была дочкой большой пыльной тряпки. Он охотно играл с нами в самые распространенные, общепринятые, незамысловатые игры. В палочку-выручалочку, перегонки, снежки, даже в кучу малу. Ни с того ни с сего хохот, толкотня, клубок тел на полу, визг. Он задавал нам загадки, заставлял нас выдумывать свои и загадывать их Бобби. Одна только была игра, столь же немыслимая у нас в доме, как, скажем, вспарывание животов, игра в карты. Ему было ведомо, и Пушкин, и Толстой, и Некрасов играли в карты. Но это ровно ничего не меняло. Смотрел он на карты, как на чуму. Нет, у него в доме карт не будет. Бедная няня Тоня, любившая погадать, прятала колоду на самое дно сундучка. Боялся ли он пробудить в нас азарт? Вряд ли. Сам-то он вносил азартность во все. Да ведь в сущности какой-нибудь черный Петька или домино мало чем в этом смысле уступают картам. В эти игры он с нами играл. Но карты — это было табу. Наверное, за карточной колодой ему мерещились зеленые столы, мелки, смятые трехрублевки и рубли и понтирующий ни к чему не способный темный бездельник Коля. Не воспитал, не внушил тяги к умственной жизни, к труду. Карты в его восприятии были знаменем враждебного лагеря. Хотя в карты играли во все времена и во всех городах. Но ему-то за ними виделся лишь один город — Одесса. И одно лишь время — время унижений, отрочество и юность. И тот мещанский круг торгашей и чиновников, на которых работала его мать. Круг, который презирал его мать и его сестру и его самого. Мир, где радовались исключению из гимназии кухаркиных детей. Откуда он, антипат, как прозвала его одна одесская барышня. Мальчик без отца, сгорбленный, неуклюжий, несчастный, в худых башмаках, в искалеченной гимназической фуражке с выломанным гербом, ушел навсегда к труду, к литературе, к стихам, к Тютчеву и Уолту Уитмену. Сначала он расклеивал афиши, помогал малярам, потом стал писать газетные статьи, переводить стихи, сделался литератором, писателем и, главное, на всю жизнь ненасытным деятельным читателем. Не только антипат, но, можно сказать, антипод, бездельный, бескнижный, невежественный, вульгарный, балоночный и картежный Одессы. Эту Одессу в письме к приятелю он мстительно обозвал однажды «фабрикой пошляков». Праздность, в особенности умственную, он всегда ощущал как великую пошлость. И вот он общительнейший человек на земле. Он, с любопытством разглядывавший каждого встречного и поперечного, вносящий оживление в любое общество, куда бы ни явился, эпиграммой, вознёй с детьми, рассказом о литературном открытии, возненавидел все, что пахло праздностью. И тот, например, обряд, который именуется в быту «идти в гости», попросту не признавал. Он шел к людям и звал людей к себе, как зовут на спектакль, на лекцию, на выставку, на диспут. Идти же в гости чайку попить и посудачить, подарки, новые туфли, родственники — к этому он был не способен. Дом наш был для него прежде всего рабочее место, где он терзался трудом. «Не удается, не удается, не удается! Какие уж тут гости! Отчаяние! Показалось, наконец, что удалось, вот тебе и именины. Тогда лыжи или море, или лодка, и дети, и костер на берегу, и люди. Слушатели, проверить, в самом ли деле удалось, и скорее в мастерскую Репина, взглянуть, как продвинулся портрет Короленко, или по соседству к Ценскому, или к тому же Короленко, послушать написанное ими, почитать свое. Вот и праздник. Общепринятых праздников, традиционных, в особенности семейных, не выносил совсем. Если нельзя было превратить их в театральное представление, в острое соревнование собеседников, в общую игру. Всякого рода серебряные свадьбы ощущались им как пустейшее препровождение времени. У человека, в самом деле работающего, на такую пустопорожность оставаться времени попросту не может. Примечательная запись сохранилась в его дневнике. Год 1922, Петроград. Кокола уже позади. Двухлетие Мурочки, Марии, младшей его дочери, моей сестры, подарки, родные, знакомые, все как положено, день рождения, гости. Читаем. «День для меня светлый, но загрязненный гостями. Отвратительно. Я ненавижу безделье в столь организованной форме». Если гости и хозяева, благодушно и невинно жующие пирог, загрязняют своей праздностью светлый день, то какую же форму безделья мог он ощущать более организованной и более ненавистной, чем карты? Ведь в карты играют, чтобы убить время. А времени у человека, поглощенного своим трудом, вообще быть не может. Тут суток мало. Это тебе не фабрика пошляков, чиновничий тупой круг. Отбыл службу, отсидел положенные часы, и времени девать некуда. Ходят в гости. Часами играют в карты. Разумеется, смысл и причины его лютого презрения к картам стали мне понятны гораздо позднее, когда я выросла и начала понимать его путь. В Куоколе же причин я не понимала, но он с успехом вбил нам в голову уверенность: тратить время на карточную игру — дело постыдное. И вдруг, появившись однажды нежданно-негаданно в дверях веранды, когда мы воображали, что он, уехав в город, останется там ночевать, он застал нас за картами. Играли мы не на деньги, даже не на орехи, просто так, играли в пьяницу. Если бы он застал нас за изготовлением фальшивых ассигнаций, гнев его не мог быть более бурным. Не смягчило его даже то, что мы сами нарисовали всех королей и валетов. Бешеными пальцами он вырвал у нас карты из рук, разодрал в клочки, скомкал и далеко запустил комок в траву на соседское поле. Потом взглядом поискал на столе, чтобы такое разбить, но ничего не нашел. Потом, расхаживая огромными шагами по веранде, взялся за главного преступника, Колю, которого, как старшего, считал всегда в ответе за все. «На английской времени нет, а на эту мерзость хватает. 15 английских слов было задано, а он...» «Папа, я выучил слова», — сказал Коля. «Проверь». «Выучил. Мерзавец. Нашел чем хвастать. Одолжение мне делает. 15 слов, а не слова более. От сих до сих. А мог бы не 15, 50 в день выучивать. Уроки для Веры Михайловны не сделаны, а он в картишки перекидывается. И Лида научил. Негодяй!» «Папа, у меня для Веры Михайловны уроки готовы», — сказал Коля. Ну и что, что готово? Мог бы и сам задавать себе уроки. По истории, например, каждый день на страницу больше, упражнения для воли. Мог бы книгу почитать. Слава богу, книги, кажется, есть. Я только что окончил «Остров сокровищ» и еще не начал другую, — сказал Коля. Подумаешь, ему передышка нужна после «Острова сокровищ». Читает, оказывает мне благодеяние. Читать нет охоты, соблаговолил бы заняться, он придумывал. Хоть крыльцо бы подмел. Няня Тони сегодня весь день не присела. Они развалились. Могли бы, он изобретал, могли бы хоть песку нанести для чистки кастрюль, борчуки. Никогда не забуду ни этого вечера, ни брезгливого движения, каким он выкинул за окно скомканную колоду. Так выкидывают жабу. В его глазах игра в карты была символом праздности, ничтожным развлечением ничтожных тупиц, которые ценят складку на брюках, а не талант и познание. Он поднялся к себе наверх, хлопнул дверью, но гнев еще его не разрядился вполне, и он снова вышел из своей комнаты, чтобы, перевесившись через перила, крикнуть Коле: «Акцизный чиновник!» и снова изо всех сил хлопнуть дверью так, что стекла задребезжали внизу и наверху на обеих верандах. В Кокольском доме в заводе не было не только карт, но и папирос, и вина. Вино к столу не подавалось ни в какие дни, ни при каких гостях, ни по какому случаю. Хозяин не курил, а гостям курить хотя и разрешалось, но после ухода курильщика в доме происходило нечто вроде дезинфекции. Спешно выносились в помойную яму окурки, мыли с пепельницы и устраивали сквозняки. В Переделкине в последние годы он уступил обычаю и завел в доме вино. Не для себя, для гостей. Но угощать не умел. Нарушая обряд, слишком торопился покинуть стол. Его тянуло либо на воздух, пройтись вместе с гостями по саду, либо в кабинет, послушать, показать, почитать. Чувствуя это, гость выпивал свою рюмку, наспех закусывал и вставал. Исполнить обряд, спокойно посидеть за столом, как положено, не удавалось. Свежий воздух, стихи, книги, разнообразное общение с разнообразными людьми, выдумки, россказни, шарады, игры с детьми — вот в чем обретал Корней Иванович веселье и силы. В Коколе он не только охотно играл с нами каждый свой свободный час, но и старательно оберегал от посторонних и даже собственных вторжений наши самостоятельные утехи и выдумки, в особенности те, в которых чувствовал ростки одухотворенности, творчества. Коля любил мечтать, и притом в одиночестве. «Уходи отсюда», — говорил мне Коля. «Разве ты не видишь? Я мечтаю». Нет, это совсем не означало, что он сидел на камне, подперев щеки руками и мечтательно глядел на облака. Мечтать на его языке означало прыгать с камня на камень вдоль берега у самой воды и то прятаться от невидимых врагов, таившихся в засаде, то самому устраивать засаду на них, то кидаться в гущу преследователей, разя их направо и налево. Он без устали перепрыгивал с камня на камень и, размахивая палкой, которая была по мере надобности ружьем и бумерангом, и пикой, и шашкой, быстро, негромко и непрерывно выкрикивал. И вот они вылетели из густых зарослей. Бах, бах, раздались выстрелы, но ни одна пуля не коснулась его головы. Зато от его пуль не поздоровилось нападавшим. Трах-тах-тах неслось из-за скалы, где он залег, прижимая ружье к виску. Убитые падали градом, лошади поднимались на дыбы и, сбрасывая всадников с седел, в бешеном испуге мчались обратно в прерии. «Уходите!» — кричал он, заметив меня или Бобу. «Разве вы не видите? Я тут мечтаю!» Десятки тел оставались лежать на земле. Он встал во весь рост и оглядел пустыню. Он знал, что, собравшись силами, они вернутся. В его распоряжении не более 3 минут. Помощи ждать неоткуда. Необходимо укрепить позицию. И Коля, отбросив палку, начинал, судорожно ползая по песку, стаскивать в одно место песок и камни. Смотреть на него было завидно. Мне тоже хотелось прыгать по камням и прикладывать палку к виску. Бах-бах! А он не берет в игру. Ну и не брал бы. Пусть. Я буду играть сама. Но он с берега гонит. Несправедливо. И я бежала домой жаловаться. Но жалоба моя не имела успеха. Наш капитан, предводитель и верховный судья, вчера еще так беспощадно накричавший на Колю за карты, сегодня не хотел ему мешать. Он охранял его беготню по камням. Тут деятельно работали воображение, свежий ветер, литературная память. Это была ее величество игра. Объяснять это все мне в ту пору он, разумеется, не мог, но и обижать ему меня не хотелось. «Вот что, Ледочек», — говорил он извиняющимся вкрадчивым голосом, «давно я тебе ничего не рисовал. Вот гляди, я буду рисовать, а ты угадывай». Пером или черным карандашом он рисовал карикатуры, очень меткие. Сразу можно было угадать, кто кто. Впереди носатый булочник в картузе с черным кругом и плетеной корзинкой на голове. Тот самый, что приносит нам по воскресеньям выборгские крендели. Кажется, будто слышишь скрип его корзины. А вот это репинский дворник, он же кучер. Тот, который позволяет мне заплетать косичками гриву лошади Любы. А вот и сама Люба, ее старая добрая морда. Но сегодня я не радовалась картинкам, будто я не понимаю. Он просто хочет, чтобы я не мешала Коле, и для этого рисует дворника и лошадь. А Коля захватил весь берег, все мои любимые камни, и так чуть не каждый день. Сколько раз я уже слышала: «Боба, Лида, не ходите в ту сторону, там Коля мечтает». Не надо мне картинок. Мне нужна справедливость. И вот кони сшиблись в богатырской схватке, и вот всадники крючьями вцепились друг другу в пояса, и вот Илья уже летит через гриву лошади наземь.